Светлана Казакова. Соперница. Часть первая. Стать злодейкой. Глава первая. А Майя не была злом во плоти, однако она ступила на дурной путь, который привел ее к гибели, скорбно произнесла я, глядя в прекрасные глаза демона, в которых отражалось звездное небо. Но все же мы были сестрами, пусть лишь наполовину. Сколько бы ошибок она ни совершила, я буду о ней помнить. В следующий день мы провели скромную похоронную церемонию, и тело Амайи Девардис, урожденной Гринвилл, упокоилось в семейном склепе рода Девардис, поскольку она все же была законной женой Кейрана и к тому же наполовину демоницей. А спустя некоторое время, выждав положенный срок траура, мы с Кейраном поженились. И не нашлось бы в тот день девушки счастливее меня. «Да что же это такое?» Вслух возмутилась я, ощутив довольно острое желание выбросить пухлую книгу прямо в открытое по случаю летней жары окно. Давно меня так не выводил из себя чей-то выдуманный сюжет. А тут, видимо, история о Майе затронула во мне что-то глубоко личное, и я не на шутку разозлилась из-за того, что она вот так несправедливо закончилась. Несправедливо по отношению к самой Амайе, конечно. Потому что все плюшки получила ее единокровная сестра и, по совместительству, главная героиня романа Элспет. Даже имя дурацкое. Вся из себя невинная и положительная Элспет Гринвилл чуть ли не с первой встречи была влюблена в сурового и властного, но очень красивого и притягательного генерала демонов Кейрана Девардиса. Но ему пришлось жениться не на ней, а на полукровке Амайи, которую их отец, граф Эбенезер Гринвилл, хитростью подсунул в постель Кейрану. Конечно, отдавать законную дочь и чистокровную человечку демону ему не хотелось, да и о нежных чувствах Элспет папаша, разумеется, не догадывался. Вот так эти двое и поженились. Но генерал Девардис не любил Амайю. К тому же брак, в который они вступили, был скорее политическим, ради заключения мира между людьми и демонами. Однако не все демоны желали подписания мирного договора и активно выступали против этого. В том числе родственники Амайи со стороны ее матери-демоницы. Каким-то образом им удалось перетянуть супругу Девардиса на свою сторону. Она начала действовать в их интересах и... погибла в результате неудачного плана заговорщиков. А овдовевший генерал женился на Элспет. За Амайю мне было обидно чуть ли не до слез. Пусть в этой истории она и выступала злодейкой-соперницей. Эта яркая полукровка с длинными красными волосами с первых строк понравилась мне гораздо больше, чем главная героиня. У Элспет, по сути, даже стоящего конфликта в романе не было, кроме ее тайной влюбленности в Кейрана, который по воле автора ответил ей взаимностью, хотя мог бы полюбить и жену. Та, на мой взгляд, подходила ему гораздо больше, чем эта скромница. Мало того, что отец использовал нелюбимую дочь в своих интересах, так еще и счастья ей узнать не довелось. Но как такому повороту сюжета не возмутиться? История о Майе чем-то напомнила мне мою собственную. Нет, никто меня замуж обманом не выдавал и в хитроумные интриги не вмешивал, но я тоже чувствовала себя лишней в семье. Вернее, в двух семьях. Потому что родители, для которых я была ошибкой молодости, вступили в новые браки. В них появились дети, а я была предоставлена самой себе. Мама воспитывала шумных близнецов. У отца начались проблемы в бизнесе. А отчим и мачеха, в чьих домах я жила по очереди, просто меня терпели. И это очень хорошо ощущалось, буквально кожей. Так что после окончания школы я уехала в другой город, решив стать полностью самостоятельной и независимой от родителей. Нет, я любила их. Любила братьев по матери и сестру по отцу. Но выбрала свой путь. Так и мне, и им стало гораздо проще. К настоящему времени я работала в женском журнале, который успешно держался на плаву, несмотря на то, что многие бумажные издания успели закрыться. Копила деньги на покупку квартиры и не так давно рассталась с мужчиной, с которым у нас не совпали жизненные цели. Впрочем, разбежались мы мирно, и сейчас я уже не слишком из-за этого переживала. К тому же меня вполне неплохо отвлекала романтическая фэнтези, которую я начала читать совершенно случайно. Писала большую статью о литературных предпочтениях современных женщин. Вот так и пристрастилась. Мне многое из прочитанного пришлось по душе. Но книга, которую я сейчас держала в руках, оказалась особенной, потому что впервые меня так сильно огорчила судьба выдуманного персонажа. Как будто Амайя была настоящей и... слишком уж похожей на меня. Решив, что надо бы уже успокоиться, я приняла теплую ванну с ароматной пеной, выпила большую чашку чая с ромашкой, завела будильник, потому что завтра меня ждал новый рабочий день, и легла спать. А на утро... «Ойра ди Вардис!» — настойчиво повторял кто-то прямо у меня над ухом. «Ойра ди Вардис, просыпайтесь! Вы забыли, что сегодня приезжает император?» «Какой еще император? Я спать хочу!» Недовольно отмахнулась я и вдруг ощутила мурашки по всему телу, потому что будить меня, да еще такими странными словами, было определенно некому. И что, спрашивается, тут происходит? Открыв глаза, я резко села и застонала от боли. Казалось, что накануне я перетрудилась в спортзале. Все мышцы ныли и требовали уложить их обратно на мягчайшую перину. Стоп, что еще за перина, как из «Принцессы на горошине»? У меня вообще-то ортопедический матрас на кровати. И что это за странная мрачноватая спальня в красных тонах? Куда делась моя уютная комната со светлыми стенами, эргономичной мебелью и радующим глаз морским пейзажем на стене? Где я, а? Ну, наконец-то соизволили, Ойра ди Вардис! Всплеснула руками пухленькая девушка в длинном черном платье с белым фартуком и высоким чепцом на голове. «Поднимайтесь скорее! Ваш супруг сердиться будет! Сами же знаете, какой у него крутой нрав!» «Какой еще супруг?» Ощутив непривычную тяжесть на голове, я пощупала свои волосы и обнаружила, что они чужие, длинные, заплетенные в косу и красные! «Как ты меня назвала?» — уточнила у девушки. «Ойра ди Вардис, вы что, забыли, как ваше имя?» — вытаращилась она на меня. «А Майя же! Ну, я не имею права вас так называть. Я ведь всего лишь ваша служанка, а вы жена генерала». «С ума сойти! Вот ты и дочиталась книжек», — сказала я себе. «Галлюцинации начались. Да какие забористые!»